вина, асфальт и пятна крови на земле. Параллельно коммунизму речь горелая течет. Незабитая свобода во свинцовом гробу. Консервированном месте буду петь и танцевать в пламенной стране. С каждым годом дальше больше, если я такой живой. Убей меня, Любер, я еврей, убей меня, член общества, память. Все горбатых и кривых исправит могила. Все в порядке, заебись! Шароны, будем партизанского жития. Небо без хих оснований, птичка мертвая летит. Все же боль.